Первые пациенты и первые успехи. Первой сорвалась с места Варя. Целый день не видела дочку, да и кормить ее пора. Следом за супругой ушел Петр. Митрич поспешил переодеться и во двор к своим любимым животинкам. Но больше всех насмешил, как обычно, Колька. Он рванул в сторону кухни с воплем: «Тильда! Тильдочка, ты где, любовь моя? Соскучился, сил нет! Жрать хочу! Представляешь? У царя нас не кормили!» «Ясно. Этот аглоед сейчас без перекуса не останется. И потом с нами ужинать будет. Кстати, нас действительно не предложили покормить во дворце. Если не считать двух крошечных канапе с непонятной нарезкой. Может, надо было с собой кастрюльки взять? Кто его знает, этот дворцовый этикет?» У себя в комнатах, а вот как правильно их именовать, покои или апартаменты, отродясь не было личных, а теперь шикарно живу, переоделась, с наслаждением скинула осточертевшие за целый день шпильки. «Где там мои любимые кроссовки? Кстати, надо попробовать уговорить нашего сапожника сшить еще подобие кроссовок. Только надо решить и вопрос с подошвой. У местной обуви она гладкая, значит, скользит. Если сделать подошву с нарезкой и вставить супинаторы, это же будет девайс для этого мира. Лавку, что ли, открыть? Какие странные идеи приходят в голову с голодухи?» «Да, еще надо забежать к швеям. Пусть на скорую руку раскроят мне рабочий костюм из рубахи и штанов. Мой скоропомощный костюм после всех приключений теперь весьма непрезентабельный, а прием уже завтра начинаю после обеда. Только в канцелярию за порталами схожу. Хотя они и не нужны нам особо, но для конспирации надо забрать». Ужин Тильда нам выставила сразу и за пропущенный обед. Интересовалась, когда будет духовка. Коля прошамкал с набитым ртом: «Завтра, Тильдочка, завтра. Хлеб будете печь, булочки, тортики. М-м-м-м». Да уж, Колян всегда был любителем выпечки. После ужина, покормив дочку, Варвара шустро двинулась к своим садам-огородам. Интересно, что там могло нового произойти за один день? А я пошла к швеям, чтобы мне раскроили рабочую форму. Шить и я могу, а с раскроем у меня беда. Ну нет у меня никаких способностей ни к рисованию, ни к черчению. Мастерицы предложили мне присесть и немного подождать. Сейчас они сделают, что я прошу. Фиона все настойчивее выспрашивала, где можно взять такой артефакт для шитья и как бы она хотела его приобрести. Я вновь повторила, что нигде не продается, но мне не понравилась чрезмерная настырность Фионы, и я перевела разговор на тему будущего шитья. Сейчас пока нет ажиотажа с нашими нарядами, что они будут теперь шить? Оказывается, за сегодняшний день они успели обеспечить гардеробом Марусю. Ползунки, распашонки, кофточки, чепчики, пеленки. Варя давала в качестве образца вещички, которые брала в роддом. Только они кроили с запасом в размерах. Теперь надо было обеспечивать униформой наших работников. Как раз и готов мой раскрой. Вышла в холл и поняла, что хочу пройтись по свежему воздуху, проветрить голову и снять напряжение после долгого дня. Позвав Никея и попросив унести ткань ко мне в комнаты, пошла на выход. Весенний вечер уже вступил в свои права. Солнце село, но на улице было достаточно светло. А воздух? После духоты королевского дворца, после духов придворных, у нас, чуть не сказала, в деревне, воздух был просто великолепен. Чистый, чуть прохладный, с легким запахом молодых листиков, близкой воды. Кстати, про воду. Надо бы сходить посмотреть, что там Митрич строил и с чем он там носится. Перебравшись через хлипкий мосток, надо ремонтировать обязательно, пока крушение не наступило, прошла по краю Варвариной плантации. Даже не верится, что за неделю столько сделано. Никакого бурьяна. Аккуратные гряды, практически огороженные досками. Весело зеленели бодро торчащие зеленые ростки. Парники блестели новыми рамами. Теплицы не казались скелетами каких-то древних чудовищ с грозно торчащими осколками стекла. Теперь это были добротные ботанические сооружения с подготовленным к посадке грунтом. За ужином Варя уже мечтала, как она завтра будет сеять семена томатов, перцев, баклажан. И даже картофельное поле из нашего маленького мешочка картошки было вполне солидным. И тоже появились ростки. Совместная магия Вари и Заряна воистину творила чудеса. А вот и знаменитая запруда Митрича. На берегу небольшого пока пруда кто-то успел уже поставить скамью со спинкой, так и приглашающую посидеть, помечтать, и я не отказалась. Сидела, смотрела на виднеющийся на том берегу край леса, который тоже, оказывается, принадлежит этой усадьбе. Думала, что и его хорошо бы почистить. Собрать валежник, дрова будут. Ну, точно русская баба. А где романтика, я спрашиваю? Ей про прекрасный вид, она про дрова. По зеркально ровной глади пруда бесшумно скользили розовые гуси. Тьфу, Глюк, сгинь. Вспомнила, точно ведь розовые. Тут же в памяти всплыло розовый фламинго, розовый фламинго. Нет, точно сюр какой-то. Пойду я отсюда, пока в голове все дома. Там меня шитьё ждёт и учебники перед сном вместо вечерней сказки. Утро было уже вполне привычным в нашем семействе Шебутных. Все сосредоточенно жевали, мысленно обдумывая каждые свои дела, торопясь поесть и идти. Но неожиданно Митрич решительно сказал: «Аня, я тоже иду с тобой в столицу». «Зачем?» «Да вчера мне Терфилис обещал договориться с королевским смотрителем прудов. Тот продаст мне мальков на развод хорошей рыбы. Сорная, вроде местной речной, не хочу пруд засорять. Так что денег возьми еще. Да и вообще, хороший мужик этот Филис. Я его на выходной в гости пригласил». «О как!» «Ладно, к нам с добром, и мы тоже». Быстро переодевшись в наш выходной прикид, через минуту мы были в королевском дворце в отведенной нам комнате. И вовремя. Только успела открыть внутренний замок, как в дверь постучала горничная. Я разрешила ей войти и сразу отдала ей ключи от других комнат, объяснив, что мои спутники уже ушли погулять в город, где мы с ними встретимся после завершения всех наших дел и уедем, не заходя сюда. Терфилис тоже пришел минут через пять, проводив меня до канцелярии. Они с Митричем двинулись к королевскому смотрителю прудов за пресловутыми мальками. В канцелярии меня ждал сюрприз в виде лорда Крейтона и некоего молодого человека, выглядывающего из-за плеча начальства. Вьюнош был мелок, шустр, даже слегка суетлив, перебирая бумажки сразу в нескольких папках. Лорд Крейтон представил его как своего помощника Тира Самоверника. Да, родители у него были оригиналы, так назвать ребенка. «Тасанна, я намерен посетить осенью ваш город с инспекцией по проверке на наличие магии». «Вы мне предлагаете проверку, лорд Крейтон? Так я и не отрицаю наличие у меня магии. А учиться в вашей академии я не обязана. Вот тебе хитрый лис. Не удастся тебе меня в столицу утащить». «Нет, Тасанна. Я имею в виду ваших родственников». «Так установлено, что они магией не обладают. Или как?» «Да, так. Но вдруг появится». «Вы слышали, лорд Крейтон, чтобы отрастала отрезанная рука или нога? Я думаю, что и магия также не проявится неизвестно откуда. Не стоит беспокоиться, лорд Крейтон». «Посмотрим, Тессанна, посмотрим». Мне этот интерес решительно не нравился. Что он все-таки хотел от нас? Неужели думает про оружие? Нет, чисто теоретически мы все знаем про ядерное оружие. Но ни технологий, ни принципов производства никто из нас не знает. Сдать его с потрохами безопаснику, что ли? Но тогда придется раскрывать и себя с ментальной магией. Но быть королевской сывороткой правды мне не очень-то и хотелось. Жизнь у них насыщенная, но короткая. Ладно, будем посмотреть, как сказал сам лорд. А пока ищу Митрича и домой. Митрич нашелся сам, когда я притащилась с сумкой с выданными каменьями порталами. Наши иномирные поменьше будут и помощнее, тем не менее и эти пригодятся. Выдавший их Писарчук предупредил, что заряжать их надо приносить в эту же канцелярию, где будут заряжать королевские маги. Что нам это без надобности, потому что у нас имеется душа дома, которая с легкостью зарядит любое количество артефактов, я говорить не стала. Меньше знают, крепче спят. Митрич вместе с Филисом и еще с каким-то мужиком, чем-то похожим на Митрича, наверное, фанатичным блеском глаз, стояли у выхода из королевского парка рядом с будкой охраны. Я так поняла, что это и был королевский прудильщик-рыбовод. А на земле у ног Митрича стояло две здоровых бадьи с чем-то мельтешащим в воде. Выдержит ли портал? Для надежности буду пользоваться своим. Наконец рыбаки распрощались, уговорились встретиться у нас, и мы отбыли. Дома все закрутилось опять по новой. Митрич, плюнув на парадный костюм, поволок свои бадьи к пруду, громко созывая своих помощников. Мастерская имени Держибли работала и грохотала в том неизвестного назначения сарае. Парни оккупировали его прочно и всерьез. Возле теплицы мельтешили огородники. Где-то постукивал молотком бор наш каменщик. А в доме все было тихо, только изредка пробегали горничные с тряпками и вениками. Девушки трудились добросовестно, этого не отнять. Успели они за эти дни привести в порядок почти весь второй этаж. Теперь осталось дождаться мебель и заняться дизайном. Но на все времени не хватало. Пошла переодеться, по пути заглянула к Тильде на кухню, где она пригласила меня попить чаю за угловым столиком. Специально заказала такой набор на кухню. Одно время у нас на земле были популярны такие псевдокожаные угловые диванчики и столик возле него. Вот здесь такое и поставили. И чаю попить, и передохнуть, и заявку написать, и посплетничать. Попивая чаек, Тильда похвалила своих помощниц, сказав, что со временем из Мии получится отличный повар. И вторая кухарка неплоха, и даже посудомойщица тоже тянется учиться. Может, и придется новую судомойку нанимать. Новые блюда, которые сейчас стала готовить Тильда, тоже очень нравятся нашим работникам. Особенно выпечка из дрожжевого теста. А место под духовой шкаф они уже освободили. Решили поставить как раз там, где был небольшой коридорчик между хозяйской кухней и кухней для работников. Там мешать не будет и не так жарко. Ага, сделала зарубку в памяти, кондиционер какой-то нужен. И еще, чаек-то мы попиваем, кофе хочу даже Нескафе, а запасы надо пополнять. То есть надо выбираться хотя бы в наш лесок за огородом и смотреть травы. Вот в выходной возьму Заряна и пойду. Мои мысли прервала Тильда. Я вот что заметила, Анна. Мия-то наша сама не замечает, но иногда применяет в приготовке магию. Видно, когда-то просмотрели ее ищейки, или дар был очень слабенький, незаметный. Да и жизнь у девчонок не сладкая была. А сейчас отъелись немного, живут в спокойствии, занимаются тем, что нравится. Вот и стала магия прорываться. Ты бы посмотрела на нее потихоньку. Если что, учить будем по-тихому. Жалко девочку ищейкам отдавать. Вот это неожиданность. Выходит, можно постепенно развивать даже небольшой дар. И тут опять мой внутренний Google сработал. Это не во всех случаях, это влияние конкретной души дома. Если есть у человека задатки, даже микроскопические, к магии, при должном усердии, если человек не корыстен, не чёрен душой, то душа дома усиливает этот дар. Вот у Мии появилась склонность к кулинарии, а у Майи к воспитанию детей, детской психологии. На земле из нее бы получился хороший педагог. Значит, девочками будем заниматься. Возможно, тоже будем скрывать магию. А пока я пошла еще раз проверить свой медицинский кабинет, просмотреть инструменты, зелья, справочники. Ведь сегодня, наконец-то, приступаю к своей целительской практике. Вот и долгожданный прием. Все же немного мандражировала. Другой мир, другие люди. Может, и болезни какие экзотичные. Как вообще тут принято лечиться? Все, Аня, не трясись. Прорвемся, ведь мы же со скорой помощи. А значит, можем все. Первым пациентом был не старый еще мужчина, но очень худой, со слегка землистого оттенка лицом. Жаловался на боли в эпигастрии, усиливающиеся ночью, изжогу. Последнее время присоединилась слабость, одышка, ухудшился аппетит. По симптоматике похоже на язвенную болезнь желудка. Наверное, еще и подкравливает, вот и железодефицитная анемия присоединилась. Поймала себя на том, что пока даже магию не использовала. Только по симптоматике диагноз ясен. Но на всякий случай просканировала пациента. Все верно. Вон и сосудик по краю язвы кровит. Вот сосудик сейчас закроем, а язву надо лечить. Выдав необходимое зелье и назначив диету, отпустила пациента. Специально не стала обезболивать, чтобы лечился. А то знаю я психологию людей. Не думаю, что в другом мире она сильно отличается. Не болит и ладно, лечиться и соблюдать диету не надо. А так, боль будет служить напоминанием о необходимости лечения. Назначила прийти вновь через неделю. Мужчина немного неловко протянул мне деньги. «Вот, Тесса, это оплата лечения». Я осмотрела больного. Вид явно небогатый. Формально, да, язвенная болезнь не подпадает под действие местной страховки, но язвенное кровотечение ведь угрожало жизни. Угрожало. Значит, бесплатно сегодня лечились. Сказала ему об этом, очень обрадовался, обещал лечиться и еще раз прийти. Следом был уже более тяжелый случай. Крестьянин из дальней деревни привез свою дочку лет 10. Рука у девчушки была замотана тряпкой, все предплечье и кисть. Сказал, что недели полторы назад нерька занозу загнала в ладонь, когда в огороде работала. Дома от траву прикладывали, да не помогала. Рука стала пухнуть, а нерька дохнуть. Язык оригинала. Когда размотали тряпку, стало удивительно, что нерька до сих пор не сдохла. Вся кисть и предплечья у несчастного ребенка были синюшно-красного цвета. Краснота языками уже наползала и на плечо. Ясно, флегмона. И общая интоксикация, как бы не сепсис. Надо вскрывать, тут ни магия, ни зелье не поможет. Ребенок в силу тяжести состояния уже мало что соображал, поэтому просто уложила ее на стол в перевязочной и погрузила в глубокий сон. Еще раз похвалив себя за хомячество, в свое время заныкала несколько одноразовых хирургических наборов, сделала несколько лампасных разрезов на кисти и предплечье. Что оттуда полилось, можно я не буду описывать? Зрелище не для слабонервных. Девочка спала, я чистила раны. Но этого мало. Нужны антибиотики, нужна детоксикация организма, то есть капать. Никакая магия тут не поможет, только медицина. Подключив капельницу и добавив во флакон антибиотики, укрыла ребенка теплее и, оставив ее во сне, вышла к отцу. Крестьянин со страхом смотрел на меня. «Нерька?» Он сглотнул, не решаясь спросить. «Жива, Нерька. Придешь вечером? Посмотрим, может, отдадим твою Нерьку. Но как же необходима отдельная лечебница? Там можно и небольшой стационар сделать вот для таких случаев». Дальше прием покатился, как в любой поликлинике. И сложные случаи, и не очень. Но люди все равно были насторожены. Видимо, не знали, чего от меня ждать. Почти 5 часов пролетели, сказала бы, что незаметно, но не могу. Очень заметно уже болела спина и голова. Держать в напряжении и то, и другое сложно. Наконец прием закончился. Прошла опять в перевязочную. Девочка выглядела значительно лучше. Снизилась температура, явления интоксикации уменьшились. Да и раны выглядели относительно чистыми. Вот теперь можно лечить магией. Подчистила раны, добавила общеукрепляющего зелья, добавила немного магических сил. Теперь в основном необходимы перевязки. Насмерть заинструктированный крестьянин, прижимая к груди флаконы с зельями и бинты, благодарил, кланяясь в пояс. Полусонная нерька сидела рядом, привалясь к отцовскому боку. Пришло время отправить сюда горничную все убрать. И домой пора. Сегодня у нас своеобразный юбилей. Уже неделя, как мы попали на Валент. Итак, итоги подводим за ужином. Мы попали всей нашей теплой компанией, имея при себе и на себе по комплекту одежды. У нас с Колей так и вовсе служебной. У Вари и Петра чуть получше. Они собирали Варю в роддом, поэтому Варя и ее дочь Маруська самые приодетые. Из всех девайсов у нас была газель со всем содержимым, которое припрятал хозяйственный Коля. Плюс мои пакеты с покупками из супермаркета, которые вместе с Вариными запасами позволили продержаться первое время. У Митрича были удочки и мелкий рыбацкий припас. Все. Что мы приобрели в этом мире? Хорошо это или плохо, но, как всякие уважающие себя попаданцы, приобрели магию. Хотя, как сказать, приобрели? Вероятнее всего, у нас и на Земле были предпосылки к этому. Я была врачом, говорят, хорошим, здесь стала целителем. Коля был студентом-недоучкой-инженером, он и здесь занимается техникой, пусть и с магическим уклоном. Варя была агрономом, которая очень любила растения и землю, и здесь то же самое. Ее муж Петя был механиком, и здесь с Колей у них отличный тандем. Митрич ранее был зоотехником, и здесь также отлично понимает животных. Ну а рыбак — это диагноз. Маня пока у нас в непонятках. То есть, в принципе, ничего эдакого особо волшебного у нас нет. Не материализуем вещи из мирового эфира, не стреляем глазами, как лазерами, не кидаемся фаерболами. И даже в планах нет ни спасения мира, ни завоевания его же. Особых опций тоже вроде нет. Ну, есть у Коли дар камня, так что отправить его золото у нас на огороде поискать? Или есть у Митрича дар воздуха, так он до сих пор его пока не освоил. Мне от моей менталистики пока проблем больше, чем пользы. Зато получили сомнительное наследство от предыдущей целительницы. Большой дом с элементами наступающей разрухи и запустения, заросший участок и сад, вороватых слуг, пустые склады. Но и уже наши достижения за неделю. Мы сумели оживить сердце дома и душу дома, разбудить домовых, которые за неделю стали нашими хорошими друзьями, сумели нанять адекватный персонал, легализовались в этом мире и побывали у короля. Ухитрились вызвать интерес у главного безопасника и попасть почти во враги у главной магической ищейки. Привели с помощью прислуги в порядок дом и даже частично сменили мебель. Вызвали шок и трепет у местного мебельщика и сапожника. Довели до изжоги галантерейщика. Разбередили своими нарядами чувство зависти у местного высшего общества. Нашли и разгадали назначение кучи иномирных артефактов, пылившихся в сарае при лесной избушке. Еще у нас теперь имеется полноценный огород, засеянный семенами овощей, неизвестными этому миру. Обзавелись животными и местным транспортом. Даже исполнили голубую мечту Митрича — собственный пруд с мальками, будущей рыбой. Варя пообещала нам, что будет у нас сад. А наши мастеровые парни с утра до вечера трудятся на ниве улучшения нашего быта на стыке техники и магии. Сделали нам канализацию и водопровод, добились горячей воды, изобрели на коленке холодильники, оборудовали кухню. Сегодня с гордостью презентовали нам духовой шкаф. Это было долгожданное нечто. Внешние и внутренние стенки шкафа были выполнены из остатков все той же многострадальной газельки. Между контурами набивка из глины с камешками для лучшего сохранения тепла. Тепловые тены в нем были из небольших металлических трубочек, наполненных тем самым магическим кристаллическим песком, расположенных по периметру шкафа. На задней стенке шкафа был расположен светильник из нескольких светящихся палочек и некий агрегат, заключенный в решетчатый колпак, который Коля назвал воздуходуйкой, симбиоз двух камней артефактов со значком огня и значком воздушного смерча, а по сути конвектора. Противни и решетки для гриля Петя сделал из местного металла, надеюсь, выдержит температуры. По моей просьбе Петр наделал еще форм для выпечки хлеба, пирогов, кексов, тортов и так далее. И по отдельной просьбе Коля сделал в кухню прообраз кондиционера. Соединил артефакт снежинку и воздуходуйку, поместив это все в найденную на чердаке среди хлама красивую шкатулку. Теперь парни приступают к экспериментам с получением электричества из вьюнков местных. Получат ток, будут делать сепаратор и маслобойку для кухни, а то у нас уже определенный избыток молока. Кстати, мне тоже пора прекращать бездельничать и внести пользу в наш быт. Я обещала найти вариант сычужного фермента для производства твердого сыра. Возможно, и найдем среди местной флоры аналог хмеля. Нужны дрожжи. О дрожжах. После ужина пойдем с Тильдой заводить опару для выпечки настоящего хлеба. За летом мы хоть как должны продумать и выполнить хорошую систему отопления и установить санузлы в комнатах второго этажа. А еще планы по работе с обувщиком по внедрению новой обуви, с мебельщиком по мебели, новые кулинарные изделия. Планы, планы, планы.